Введение. В учебной и специальной литературе гражданский процесс традиционно предлагается нейтрально, с позиции стороннего наблюдателя, которого интересует лишь процесс как таковой, а не результат. Однако, в практической плоскости применение процессуального закона всегда связано с реальным разрешением конкретного спора. Для участников спорных правоотношений процесс – это не просто свод норм о деятельности суда, а такие своего рода правила игры, которые определяют возможности каждого из игроков. Отдельно все эти возможности имеют свое назначение, эффективность, условия и порядок применения. Именно так воспринимают гражданский процесс заинтересованные лица, поскольку для них процесс – это борьба. Гражданский процесс – это противоборство между истцом и ответчиком в суде по причине материально-правового спора. А гражданское процессуальное право – это применяемые правила этого противоборства. Его результат, как правило, зависит от четырех факторов. Первое. Суть материально-правового спора. Второе. Процессуальное состояние стороны. Третье. Особенных свойств участников контракта. Четвертое. Мастерство ведения процесса. Судебный процесс в гражданском деле, как и каждое противоборство, имеет свою стратегию и тактику. Слово «стратегия» происходит от греческого и применяется в двух значениях. Первое. Наиболее важная часть военного искусства, которая включает в себя теорию и практику ведения войны, военных кампаний и больших военных операций. Второе. Искусство руководить обществом, политической борьбой. В этом втором значении слово «стратегия» будет использоваться далее. Стратегия часто зависит от процессуального положения стороны и сути спора. В самом общем виде – она определяет процессуальную цель сторон. Все судебные стратегии можно разделить на два вида – правильные и порочные. Правильная стратегия заключается в решении спора в суде с целью защиты нарушенных или оспариваемых субъективных прав. Ведь именно для этого существуют суды. Решать споры – их основная функция. В основе правильной стратегии лежит использование права на иск по назначению. Порочная судебная стратегия – это использование права на обращение в суд с целью, которая не связана с защитой нарушенных прав. В таких случаях истец преследует другие цели. Например, первое. Отомстить ответчику. Второе. Что-то кому-то доказать. Так называемые дела принципа. Третье. Отвлечь внимание и ресурсы ответчика от других проблем. Четвертое. Создать информационный повод. Пятое. Затянуть решение другого дела. Шестое. Отреагировать на нарушение закона и другие. Конечно, истец не обнаруживает своей настоящей цели – установить ее первичное задание ответчика. Ведь если стратегия противника известна, то его действия можно прогнозировать. Они будут отвечать его общим методам. Общая процессуальная цель сторон – добиться решения в свою пользу. В этом плане ведение их стратегии одинаковые. Истец стремится, чтобы суд удовлетворил его требования к ответчику в полном объеме, а ответчик, чтобы суд отказал в иске. С учетом обстоятельств дела, ответчики часто избирают другую стратегию, чтобы не проиграть дело. В пределах этой стратегии можно выделить отдельные ее разновидности. Первое. Заключить мировое соглашение. Мировое соглашение – это частичный выигрыш ответчика и одновременно частичный проигрыш истца. Ответчик может избрать такую стратегию, если из обстоятельств дела можно с высокой долей вероятности допустить, что суд удовлетворит иск полностью. Второе. Убедить истца отказаться от иска. Такая стратегия в чистом виде применяется мало. Ее воплощение требует использования весомых и эффективных средств влияния на истца, часто, так сказать, на грани фола. Под воздействием этих средств истец идет на своеобразный нулевой вариант. Вы меня не трогаете, а я вас. Как средство влияния используются иски против истца, жалобы и заявления относительно истца, которые являются основанием для возбуждения уголовного дела. Аналогичные действия проводятся относительно близких истцу лиц. Третье. Сделать невозможным выполнение решений суда в интересах истца. Эту стратегию избирают, когда из обстоятельств дела очевидно, что суд удовлетворит исковые требования. Как правило, причины, которые стали поводом для обращения к суду, известны. Их анализ, содержания исковых требований, позволяет глубже выяснить характер взаимоотношений сторон, обнаружить возможные внесудебные пути решения дела, правильно определить стратегию поведения. Стратегия воплощается в процессуальной деятельности заинтересованных лиц, переходя таким образом в тактику. Слово «тактика» из греческого «искусство командования войском» употребляется в трех значениях. Первое. Как составная часть военного искусства, наука о подготовке, организации и ведении боя. Второе. В широком понимании, как методы, пути, средства, формы борьбы, которые больше всего отвечают конкретным обстоятельствам данного момента и обеспечивают стратегический успех. Третье. Переносно, как приемы, средства достижения какой-то цели, линия поведения кого-то. Следовательно, гражданская процессуальная тактика – это система приемов и средств деятельности заинтересованного лица, использование которых обеспечивает наиболее эффективное воплощение избранной стратегии во время рассмотрения гражданского дела в суде. Цель тактики – самая эффективная реализация процессуальных прав лиц, которые принимают участие в рассмотрении дела. Их общие права и обязанности предусмотрены в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. Заинтересованные лица, в частности, имеют право знакомиться с материалами дела, делать из них выдержки, получать копии решений, постановлений и других документов, которые имеются по делу, принимать участие в судебных заседаниях, представлять доказательства, принимать участие в их исследовании, заявлять ходатайства и отводы, подавать устные и письменные пояснения, предоставлять суду свои доводы, рассуждения и возражения, обжаловать решения и постановления суда. Истец также вправе на протяжении всего времени рассмотрения дела по существу изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований или вообще отказаться от иска. Ответчик имеет право признать иск полностью или частично. Стороны могут закончить дело мировым соглашением на любой стадии процесса, требовать выполнения решения постановления суда. Перечень прав сторон не исчерпывается перечисленными.